Глава 8, из которой видно, что иных пассажиров не следовало бы брать на борт африканского судна. На следующий день два человека, стоя в тени Баобаба, охранявшие их от жгучих солнечных лучей, вели оживленную беседу. Они встретились совершенно случайно, поднимаясь по главной улице Луанго, и, увидев друг друга, страшно удивились. «Ты здесь?» — воскликнул один. «Да, я!» — ответил другой. Первый был никто иной, как Саук. Он сделал знак второму, португальцу по имени Бароза, и оба вышли за пределы города. Если Саук не говорил на языке Барозо, то Барозо, прожив долгое время в Египте, говорил на языке его светлости. Сразу можно было заметить, что они старые знакомые. Барозо принадлежал к шайке авантюристов, существовавшей на средства Саука в те времена, когда он занимался всякого рода вымогательствами и грабежами. Полиция вице-короля была хорошо осведомлена о сыне влиятельного Мурада, поэтому она не беспокоила Саука своим вниманием. Но после нескольких громких дел, которые не могли пройти безнаказанно, шайка разбежалась. Барозо исчез. Он вернулся в Португалию, но там его природные дарования не могли найти применения. Поэтому он покинул Лиссабон и решил уехать на работу в одной из факторий Луанго. В то время торговля колонией была почти сведена на нет вследствие запрещения вывоза ряда товаров. Она ограничивалась экспортом слоновой кости, пальмового масла, земляного ореха и красного дерева. Сейчас этот португалец, моряк лет 50, командовал судном довольно большого тоннажа по названию Порт-Алегри. Примечание. Порт-Алегри – название города в Португалии. Конец примечания. Оно несло береговую службу и отчитывалось перед местными негациантами. Барозо с его прошлым, Барозо, абсолютно лишенный укоров совести и в то же время смелый благодаря своей прежней профессии бандита, был именно тем человеком, в котором нуждался Саук, чтобы удачно завершить свои преступные замыслы. Остановившись у подножия Баобаба, ствол которого не охватили бы, взявшись за руки, даже 20 человек, какое может быть сравнение со знаменитым баньяном в Маскате, они, не боясь быть услышанными, могли говорить о делах, угрожавших жизни дядюшки Антифера и его спутников. Они рассказали друг другу о своей жизни с той поры, как португалец покинул Египет, и его светлость без обиняков приступил к делу. Из предосторожности Саук скрыл от собеседника настоящую ценность сокровищ, которые он собирался присвоить, но постарался соблазнить коростолюбивого Барозо возможностью заработать значительную сумму. «Итак», — сказал он, — «мне нужна помощь человека решительного, храброго». «Вы меня знаете, ваша светлость», — ответил португалец. «Вам известно, что я не отступаю ни перед каким делом». «Если ты не изменился, Барозо». «Я остался таким же». «Знай, 4 человека должны исчезнуть. Может быть и 5, если я найду нужным освободиться от некоего Бен Омара. Под именем Назима я считаюсь его клерком». «Одним больше, одним меньше, это безразлично», — ответил Барозо. «Тем более, что на этого достаточно дунуть, и о нем больше не будет разговора». «И вы решили?» «Мой план таков», — сказал Саук, проверив, что никто их не может услышать. «Люди, о которых я говорил, 3 француза, малуинец Антифер, его друг, его племянник, затем тунисский банкир по имени Замбукко, приехали в Луанго, отсюда они отправятся дальше с целью завладеть сокровищами, зарытыми на одном из островков Гвинейского залива». «В каких водах?» — живо спросил Барозо. «В водах бухты Маюмба», — ответил египтянин. «Они хотят добраться сушей до этого маленького селения, и я подумал, что было бы хорошо напасть на них, когда они будут возвращаться со своими сокровищами в Луанго. Они намерены ждать в Луанго пакетбот из Сен-Поль-де-Луандо, который должен их увезти в Дакар». «Нет ничего легче, ваша светлость», — подтвердил Барозо. «Я ручаюсь, что найду вам дюжину честных авантюристов, всегда готовых на хорошее дело. Они с удовольствием окажут вам помощь, конечно, за соответствующую плату». «Я никогда в этом не сомневался, Баррозо, и я верю в удачу. В этих пустынных местах нападение пройдет незамеченным». «Несомненно, ваша светлость, но я могу вам предложить более выгодную комбинацию». «Ну, говори же». «Я командую каботажным судном «Порталегри» в 150 тонн. Оно перевозит товары по этому побережью из одного порта в другой. Так вот, это судно должно отправиться через 2 дня в Барака-Дюгабон, немного севернее Маюмбы». «А-а-а!» — закричал Саук. «Этим случаем надо воспользоваться. Антифер, несомненно, согласится сесть на борт твоего судна, чтобы избежать тягот и опасностей путешествия пешком. Ты высадишь нас в Маюмбе, доставишь свои товары в Габон и вернешься за нами, а на обратном пути в Луанго...» «Понял, ваша светлость. Сколько у тебя людей на борту?» 12. «Ты в них уверен?» «Как в себе самом». «А что ты перевозишь в Габон?» «Груз земляного ореха и, кроме того, 6 слонов. Их купил торговый дом в Барако и должен переправить в Голландию, в цирк». «Ты не говоришь по-французски, Баррозо?» «Нет, ваша светлость. Не забывай, что для других я тоже не говорю и не понимаю по-французски. Я поручу Бен-Омару поговорить с тобой, и малуинец, конечно, пойдет на это предложение». Да, теперь уже нельзя было сомневаться, что оба сонаследника, обобранные и разоренные, погибнут со своими спутниками на обратном пути из Гвинейского залива. И кто бы мог помешать преступлению? Кто бы мог отыскать преступников? Луанго, в отличие от Анголы и Бенгелы, находится под португальским владычеством. Примечание. Бенгела – провинция на территории португальской колонии Ангола. Конец примечания. Это одно из независимых королевств Конго, расположенное между рекой Габон на севере и рекой Заиром на юге, которое вскоре должно было отойти к Франции. Но в те годы туземные царьки от мыса Лопес до Заира еще признавали владычество Луанго и платили ему дань, главным образом рабами. Таковы Кассанж, Томбалиболо и некоторые другие вассалы, царившие на маленьких, очень разрозненных территориях. Общественный строй у негров таков: выше всех царек и его семья, затем принцы крови, то есть отпрыски принцессы, она одна может передавать высокое происхождение, затем мужья принцессы, далее жрецы, идолы или янга, их предводитель, шитома, священная особа, и, наконец, комиссионеры, купцы, клиенты, иными словами, народ. Что касается рабов, то их много, их слишком много. Правда, негров больше не продают за границу, и запрещение работорговли является следствием европейского вмешательства. Что вызвало эту отмену? Может быть, забота о достоинстве, о свободе человека? Нет. Жильдастре Гомен не считал этого и, безусловно, показал себя отличным знатоком и людей, и жизни, когда сказал Жюэлю: «Если бы не изобрели свекольного сахара, а продолжали класть в кофе тростниковый, торговля неграми продолжалась бы до сих пор и, возможно, продолжалась бы вечно». Но хотя король Луанго является королем страны, пользующейся полной независимостью, из этого еще не следует, что дороги в этом государстве охраняются достаточно бдительно, а путешественники защищены от любой опасности. Поэтому на суше или на море трудно было бы найти место, более пригодное для совершения преступления. Именно эта мысль и волновала Жюэля, по крайней мере в отношении суши. Если его дядя, потеряв всякое душевное равновесие, мало об этом беспокоился, то молодой капитан не мог без чувства страха думать о переходе в 200 километров по побережью до бухты Маюмбы. Он счел своим долгом поговорить об этом с Жильдасом Трагоменом. «Чего ж ты хочешь, мой мальчик?» — ответил ему тот. «Вино налито, нужно его выпить». «Подумать только», — продолжал Жюэль, — «ведь путь, проделанный от Маската до Сохора, по сравнению с этим, был бы просто приятной прогулкой, и, кроме того, мы были в хорошей компании». «Послушай, Жюэль, нельзя ли нанять в Луангу караван из туземцев?» «Я доверяю здешним неграм не больше, чем их гиенам, пантерам, леопардам и львам». «А-а-а, Эти животные здесь водятся?» «В изобилии, не считая присмыкающихся, ядовитых гадюк, кобр, которые плюют свою пену прямо в лицо, и десятиметровых удавов боа». «Прелестное местечко, мой мальчик. Право его светлость паша мог бы выбрать что-нибудь более приличное. И ты говоришь, что эти туземцы...» «Очень малоразвитые, как и вообще все жители Конго, но достаточно сообразительным для того, чтобы убивать и грабить безумцев, рискнувших забраться в эту ужасную страну». Конец диалога дает точное понятие о тревоге, которую испытывал Жюэль и вполне разделял Жильдас Трегомен. Поэтому оба они почувствовали большое облегчение, когда Саук с помощью Бен Омара, взявшего на себя роль переводчика, представил дядюшке Антиферу и тунисскому банкиру португальца Баррозо. Значит, не будет длинных переходов через эти опасные местности, не будет безумной усталости после длительного пути, да еще в таком невыносимом климате. Так как Саук ничего не сказал о своем прежнем знакомстве с Баррозо, и так как Жюэль не мог подозревать, что эти два негодяя встречались раньше, он не испытывал никакого недоверия. Самое важное, что переход до бухты Маюмба они проделают морем. Погода прекрасная. Они доедут туда за 48 часов. Судно высадит их в порту, потом оно пойдет в Барако, на обратном пути погрузит их вместе с их сокровищами. Они доберутся до Луанго, а оттуда ближайший пакетбот доставит их в Марсель. Нет, никогда еще фортуна не улыбалась так благосклонно Пьеру Сервану Мало. Конечно, за переезд на судне придется заплатить, и заплатить хорошо, но какое это имеет значение? В Луанго нужно было остановиться на 2 дня, пока вывезенные из глубины страны 6 слонов не будут помещены на борт Порт-Алегри. Примечание. Теперь через Луанго направляются в Браззавиль по реке Конго. Примечание автора. Конец примечания. Поэтому Жильдас Трегомен, как всегда жадный до новых впечатлений, и молодой капитан с интересом осматривали этот маленький городок Банза, как говорят на своем языке жители Конго. Луанго или Буала – старый город в 4500 метров окружностью, выстроен среди пальмового леса. Он состоит из множества факторий, окруженных щерюбеками, род хижин, сооруженных из стеблей рафии и покрытых листьями папируса. Примечание. Бенгела – африканская пальма с перистыми листьями, из которых вырабатывают волокно. Конец примечания. Здесь находятся торговые конторы португальцев, испанцев, французов, англичан, голландцев, немцев. Как видите, смесь порядочная. Но как все это ново для Трегомена? Бретонцы с берегов Ранса немало не похожи на этих туземцев, наполовину голых, вооруженных луками, деревянными саблями и закругленными топорами. Короля Луанго, наряженного в смешной поношенный мундир, только издали можно принять за префекта Иль и Вилен. Примечание. Префект во Франции – высший правительственный чиновник департамента. Конец примечания. В портовых городках между Сен-Мало и Динаном нет таких затененных гигантскими кокосовыми пальмами хижин. Наконец, малуинцы не многоженцы, как эти лентяи из Конго, которые перекладывают всю трудную работу на своих жен и преспокойно спят, когда те больны. Вот только земля Британии не стоит земли Луанго. Здесь достаточно пошевелить немного почву, чтобы получить превосходный урожай. Это такие растения, как манифиго или просо, чей колос иногда весит целый килограмм, холкус, злак, не требующий никакого ухода, луко, из которого пекут хлеб, маис, приносящий по 3 урожая в год, рис, картофель, маниок, тамба, рот пастернака, исангуис или чечевица, табак, сахарный тростник в болотистых местах, виноград, привезенный с Канарских островов и Мадейры и созревающий вблизи Заира, фиги, бананы, апельсины, называемые мамбочес, лимоны, гранаты, кудес, плоды в виде еловой шишки, содержащие питательное вещество, мучнистое и сочное, неубанзамс, сорт орехов, который очень нравится неграм, ананасы, растущие сами по себе на пустынных землях. Примечание. Маниок или маниока – тропическое кустарниковое растение, клубневидный мучнистый корень которого употребляется в пищу. Конец примечания. А какие огромные деревья! Мангровые, сандаловые, кедры, тамаринды, пальмы и большое количество баобабов, из которых извлекают растительное мыло и выжимки плодов, очень ценимые неграми. Примечание. Мангровые деревья и кустарники произрастают на болотистой почве тропических стран, образуя непроходимые заросли. Сандаловые деревья содержат растительный краситель, сандал и эфирные масла, обладают твердой, тяжелой и пахучей древесиной. Тамаринды – тропические вечно зеленые деревья из семейства бобовых. Конец примечаний. И какое множество разнообразнейших животных, птиц и насекомых – свиньи, кабаны, зебры, буйволы, дикие козы, газели, стада антилоп, слоны, куницы, соболя, шакалы, ягуары, дикобразы, летающие белки, дикие кошки, не говоря уж о бесчисленном разнообразии обезьян, шимпанзе и мартышек с длинным хвостом и голубоватой мордочкой, страусов, павлинов, дроздов, красных и серых куропаток, съедобной саранчи, пчел, москитов и неистребимых полчищ комаров. Всего этого более чем достаточно. Поразительная страна! Из какого неиссякаемого источника мог бы черпать Жильдас Трегумен, если бы у него было время для изучения естественной истории? Можно быть уверенным, что ни дядюшка Антифер, ни банкир Замбуко не могли бы сказать, состоит ли население Луанго из белых или из черных. Нет, их глаза были устремлены в другое место. Они искали вдали, ближе к северу, одну почти незаметную, единственную в мире точку — рот огромного ослепительного алмаза, который весит множество каратов и стоит миллионы франков. Ах, как им не терпелось вступить на остров номер два, составляющий конечную цель этого необычайного путешествия. 22 мая с восходом солнца судно было готово к отплытию. Доставленных накануне слонов погрузили на борт со всеми необходимыми в отношении таких кроматных животных предосторожностями. Эти великолепные представители африканской фауны не испортили бы любой программы в цирке Сэм Локарта. По-видимому, поступили опрометчиво, взяв на корабль водоизмещением всего лишь в 150 тонн таких колоссов. Ведь это могло привести к нарушению равновесия. Жюэль тут же поделился этим соображением с Трегуменом. Правда, бимсы у судна были достаточно широкими, и оно вытесняло немного воды, что облегчало ход на малой глубине. Примечание. Бимсы – металлические или деревянные крепления, придающие судну поперечную прочность. Конец примечания. Обе его мачты с четырехугольными парусами были расставлены далеко одна от другой, потому что судно этого рода ходит хорошо только при кормовом ветре. Если оно и не отличается быстрым ходом, то, по крайней мере, построено таким образом, чтобы держаться в безопасности под защитой берегов. К тому же и погода была благоприятная. В Луанго, как и на всей территории, прилегающей к Гвинейскому заливу, сезон дождей начинается в сентябре и заканчивается в мае под влиянием ветров, дующих с северо-запада. Зато когда от мая до сентября прекращаются дожди, какая настает невыносимая жара, едва умеряемая обильной ночной росой. Со дня высадки наши путешественники худели на глазах, буквально расплавляясь. Больше 34 градусов в тени. В этих странах, как сообщают некоторые исследователи, не внушающие большого доверия, надо полагать, они уроженцы Буш-Дюрон или Гаскони, собаки не могут стоять на месте, а должны все время прыгать, чтобы не сжечь своих лап на раскаленной почве, а кабанов находят сваренными в их логовищах. Примечание. Буш-Дюрон, департамент на юге Франции, Гасконь, прежнее название области. Гасконцы часто изображаются во французской литературе как люди, любящие солгать и прихвастнуть. Конец примечания. Жильдас Трегумен был недалек от того, чтобы поверить всем этим россказням. Порт-Алегри поднял паруса около 8 часов утра. Все пассажиры были в сборе, люди и слоны. И опять путешественники разбились на прежние группы. Дядюшка Антифер и Замбуко, более чем когда-либо загипнотизированный мыслью о втором острове, какая тяжесть спадет у них с сердца, когда Марсовой увидит его на горизонте. Примечание. Марсовой — матрос, наблюдающий за горизонтом с площадки мачты. Конец примечания. Жильдас, Трегумен и Жюэль. Первый, поглощенный одной заботой хоть сколько-нибудь освежиться, жадно вдыхал свежий морской ветерок. Второй, забыв обо всех африканских морях, погрузился в воспоминания о бретонском Ла-Манше и порте Сен-Мало. Примечание. Имеется в виду залив Сен-Мало. Конец примечания. Саук и Барозо, не отходившие друг от друга, что, впрочем, никого не удивляло, так как они говорили на одном языке, да и кроме того, ведь только благодаря их встрече судно было предоставлено в распоряжение дядюшки Антифера. Экипаж Порт-Алегри состоял из 12 молодчиков довольно отталкивающего вида, в большинстве португальцев. Если дядя, погруженный в свои мысли, ничего не замечал, то племянник, пристально наблюдавший за ними, сообщил о своем впечатлении Трегумену. Последний ответил, что при такой температуре трудно судить о людях по их внешнему виду. И, в конце концов, нельзя предъявлять особых требований к экипажу африканского судна. При господствующих попутных ветрах переход вдоль побережья обещал быть восхитительным. «Портеноза Африкал!» — воскликнул бы Жильдас Трегумен, будь ему известен пышный эпитет, которым римляне наградили этот континент. Примечание. «Портеноза Африка» — «Чудесная Африка» — латинский. Конец примечания. И в самом деле, если бы дядюшка Антифер и его спутники не были так поглощены своими мыслями, они пришли бы в восторг, проходя мимо фактории Шиллю, ибо нельзя не восхищаться красотой этого берега. Один только Жильдас Трегумен не пропускал ничего, стараясь вынести побольше воспоминаний о своем путешествии. И можно ли представить себе зрелище более великолепное, чем эти вечно зеленые леса, нескончаемой чередой вздымающиеся уступами по первобытным изгибам почвы и громоздящиеся по склонам прекрасных гор, окутанных горячим туманом? Песчаный берег в разных местах размывается горными потоками, бегущими из густых лесов и не просыхающими даже от тропической жары. Правда, не все эти воды уходят в море, кое-что перепадает и бесчисленным пернатым. Павлины, страусы, пеликаны, нырки оживляют эти чудесные пейзажи. Здесь мелькают стада грациозных антилоп, там купаются огромные млекопитающие, которым так же легко проглотить бочку этой прозрачной воды, как Трегумену выпить стакан. Это гиппопотамы, похожие издали на розовых свиней. Туземцы, кажется, не пренебрегают их мясом. Но когда Жильдас Трегумен сказал дядюшке Антиферу, стоявшему на носу судна, «Скажи, старина, а не съел ли бы ты копченую ножку гиппопотама?» Пьер Серван Мало только пожал плечами, устремив на своего друга тупой отсутствующий взгляд. «Он ничего не понимает», — пробормотал Трегумен, обмахиваясь как веером платком. На опушке леса резвилась стая обезьян с криками и кривляниями, прыгавших с дерева на дерево, в то время как Порт-Алегри приближался к песчаному берегу. Заметим, что ни пернатые, ни гиппопотамы, ни обезьяны не испугали бы наших путешественников, если бы они и в самом деле вздумали идти пешком из Луанго в Маюмбу. Но что представляло бы действительную опасность, это пантеры и львы, ловкие и быстрые хищники, встреча с которыми была бы не особенно приятна. С наступлением темноты хриплый рев и заунывный лай нарушали торжественную тишину. Этот концерт доносился до судна, словно завывание бури. Встревоженные и возбужденные слоны фыркали, храпели в глубине трюма и так сильно топали, что трещал весь корпус Порт-Алегри. По правде говоря, этот живой груз — вызывал некоторое беспокойство у пассажиров. Прошло 4 дня. Ничто не нарушало однообразного течения жизни на судне. Все время держалась превосходная погода. Море было таким спокойным, что даже Бен-Омар не чувствовал никаких симптомов морской болезни. Не ощущалось ни килевой, ни боковой качки, и Порт-Алегри с тяжело нагруженным трюмом оставался совершенно нечувствительным к волнам, тихо замиравшим на песчаном побережье. Жильдас Трегумен никогда не думал, что плавание по морю может проходить так спокойно. «Можно подумать, что находишься на борту прекрасной Амелии у берегов Франса», сказал он своему молодому другу. «Да», — согласился Жюэль, — «но с той лишь разницей, что на прекрасной Амелии не было такого капитана, как Барозо, и такого пассажира, как Назим. Их тесная дружба, мне кажется, все более и более подозрительной». «Ну что они могут сейчас замышлять против нас, мой мальчик, когда мы уже близки к цели?» Действительно, 27 мая, обогнув с восходом солнца мыс Банда, судно очутилось в 20 милях от Маюмбы. Жюэль узнал об этом от Бен Омара, тот, в свою очередь, от Саука, а Саук — от Барозо. Значит, вечером они уже будут в этом маленьком порту области Луанго. Вскоре показалась широкая бухта позади мыса Матути, в глубине которой прятался городок. Если второй остров действительно существовал, если он находился именно в том месте, какое было указано в последнем документе, то искать его следовало только в этой бухте. Поэтому дядюшка Антифер и Замбуко, не отрываясь, смотрели в подзорную трубу, то и дело протирая стекла. К несчастью, ветер утих, почти замер. Судно шло медленно, делая в среднем 2 узла. Около часу дня обогнули мыс Матути. Вдруг раздался радостный крик. Будущие шурины одновременно заметили в глубине бухты группу островков. Безусловно, среди этих островков находился и тот, который они искали. Но который из них? Это можно будет определить только на следующий день по солнцу. В 5 или 6 милях к востоку, между морем и заболоченной речкой, виднелась лежащая как бы на песчаной стреле Маюмба с ее факториями и сверкающими среди деревьев белыми домиками. У самого берега сновали взад и вперед рыбачьи лодки, похожие на больших белых птиц. Какое спокойствие царило на поверхности этой бухты! Шлюпка не держалась бы спокойнее на поверхности озера, даже не озера, а пруда, и даже не пруда, а огромные чаши с маслом. Снопы солнечных лучей, падавших отвесно на эти воды, раскалили воздух. Жильдас Трегумен истекал потом. Он был похож на каскад в Королевском парке в день, когда открываются все фонтаны. И все же, благодаря небольшому ветерку, порывами налетавшему с запада, Порт-Алегри подвигался вперед. Вот уже отчетливо обозначились островки в бухте. Можно было насчитать островков 6-7, похожих на корзины с зеленью. В 6 часов вечера судно поравнялось с этим архипелагом. Дядюшка Антифер и Замбуко стояли впереди всех на носу. Саук, забывшись немного, не мог сдержать своего нетерпения, и это только усилило подозрение Жюэля. Оба сонаследника и Саук буквально пожирали глазами первые из островков. Не надеялись ли они, что из склонов, как из золотого кратера, брызнет сноп миллионов? А ведь если бы они узнали, что островок, в недрах которого Камильк-паша зарыл свои сокровища, состоит только из бесплодных скал, голых камней, что на нем нет ни единого деревца, ни одного кустика, они закричали бы в отчаянии «Нет!» «Это не тот! Все еще не тот!» Правда, с 1831 года, то есть за 31 год, природа могла покрыть островок густой зеленью. Между тем, Порт-Алегри тихо подходил к острову, чтобы обогнуть его с северной стороны. Последний вечерний ветерок слабо надувал паруса. Если бы ветер упал совсем, пришлось бы бросить якорь и ждать рассвета. Но вдруг возле Трегумена, облокотившегося на правый борт, раздался жалобный стон. Жильдас Трегумен обернулся. Рядом с ним стоял Бен Омар. «Нотариус бледен, он свинцового цвета, у него морская болезнь». «Как? В такую тихую погоду, в этой заснувшей бухте, без единой бороздки на зеркале вод?» «Да, и не приходится удивляться, что бедняга почувствовал себя так скверно». На судне в самом деле началась необъяснимая, нелепая, недопустимая боковая качка. Она последовательно дает крен то с бакборта на штирборд, то со штирборда на бакборд. Экипаж бросается вперед, потом назад, прибегает капитан Баррозо. «Что же это такое?» — спрашивает Жюэль. «Что случилось?» — спрашивает Трегумен. «Может быть, извержение подводного вулкана грозит гибелью Порт-Алегри?» Впрочем, ни дядюшка Антифер, ни Замбуко, ни Саук ничего не замечают. «А, слоны!» — закричал Жюэль. «Да, это слоны устроили качку. По какому-то необъяснимому капризу им вздумалось опускаться всем вместе то на задние, то на передние ноги. На судне увеличивается страшная качка, которая слонам очень нравится, как нравится белке вертеться в своем колесе. Хорошие белки, эти огромные толстокожие животные. Качка становится все сильнее, абордажные сетки уже касаются воды, судно рискует наполниться водой с бакборта или со штирборта. Баррозо и несколько матросов бегут в трюм. Они пробуют успокоить чудовищных животных. Ничто на них не действует, ни крики, ни удары. Слоны потрясают хоботами, выпрямляют уши, размахивают хвостами, возбуждаются все больше и больше. Порт-Алегри вращается, вращается, вращается, и вода хлещет через борт. Это продолжается недолго. В 10 секунд море наводняет трюм. Судно идет ко дну, и из бездны доносится рев неосторожных животных.